Псалом 77. Искусная песнь, сложена Асафом. «Мой народ, внимай моему наставлению, прислушайтесь к словам уст моих, я открою уста и притчу скажу, возвещу древние тайны, что мы слышали, что узнали мы, что отцы передали нам, мы не станем скрывать от потомков». Возвестим поколению грядущему о том, как славен Господь и могуч, о том, как Он творил чудеса, как с Иаковом Он заключил договор, закон дал Израилю. Он нашим отцам повелел передать это дальше, потомкам, чтобы поколение грядущее знало и, родив детей, рассказало им, чтоб на Бога они возлагали надежду, не забывали о Божьих деяниях, соблюдали Его повеление. Чтоб не были такими, как отцы их, поколение упрямое и мятежное, которое не было с Богом всем сердцем, не хранило ему верность в душе. Сыны Ефремовы, воины-лучники, обращены были в бегство в день битвы за то, что договор с Богом нарушили, его закону не следовали, позабыли его деяния, чудеса, что он явил. На глазах у их предков он творил чудеса в Египте на равнинах Цаанских. Раздвинул море, провел их по дну, заставил воды стоять стеной. Днем перед ними, как облако, шел, а ночью, как свет огня. Рассек в пустыне скалу, чтобы дать им воду, как из великой пучины. Потоки заставил литься из камня, они текли, словно реки. Но отцы вновь согрешили пред ним, против Вышнего бунтовали в пустыне. Испытать задумали Бога, стали требовать себе вожделенной пищи. Говорили, оскорбляя Бога, «Может Бог накормить нас в пустыне? Он ударил в утес, и вода полилась, потекли ручьи. Может, Он даст и хлеб, накормит народ свой мясом?» Услышал Господь, пришел в ярость и запылал его гнев на Иакова, закипел против Израиля. Ведь они не доверились Богу и не верили, что Он спасет их. Он дал облакам повеление, небесные двери раскрыл, пролил манну на них, как дождь, дал им в пищу хлеб с неба. Люди ели пищу могучих, вдоволь Он их накормил. В небе поднял восточный ветер, привел южный своей мощью и засыпал их мясом, как пылью, птицами, как песком морским. Заставил птиц упасть среди стана вокруг шатров. Они ели и объедались, Он исполнил желание их. Но еще не прошел их голод, еще мясо было во рту, как Божий гнев их постиг, убил сильнейших, поверг юноши Израиля наземь. И они продолжали грешить, все не верили его чудесам. Он превратил их жизнь в пустоту, годы их наполнил страхом. Когда он убивал их, они к нему возвращались, вновь принимались искать Бога, вспоминали, что он их скала, что Бог Вышний их избавитель, и заискивали перед ним, их уста льстиво лгали ему. Но сердца их не были с ним, они не были верны договору. Он милосердный, прощал им вину, не хотел он их истребить, много раз удерживал гнев, своей ярости не давал разгореться. Он помнил, что они лишь плоть, дуновение, что уйдет и не вернется. Сколько раз бунтовали они в пустыне, досаждали ему в стране безлюдной. Вновь и вновь искушали Бога, оскорбляли святого Израилева. Не вспоминали про мощь его руки, про то, как он их спас от врага, как в Египте он творил чудеса, творил знамения на равнинах Цаанских. Как все реки Египта он в кровь обратил, и нельзя было воду пить. Наслал оводов, чтобы жалили египтян, наслал жаб, чтобы губили их. Урожай их отдал саранче, насекомым, плоды долгих трудов. Градом побил их лозы, сикаморы побил льдом. Граду обрек их скот, молниям их стада. Он обрушил на них свой гнев, ярость, проклятие, беду, наслал ангелов-губителей на них. Продолжил путь для гнева своего, не пощадил их жизнь, сделал их добычей чумы, перебил всех первенцев в Египте, первый плод мужской силы в шатрах Хамовых. И повел свой народ, как овец, по пустыне их вел, словно стадо, вел их так, что им нечего было бояться, а врагов поглотило море. Так привел он их в землю святую свою, к горе, которую взял себе своей рукой. Он ради них народы изгнал, землю роздал израильским племенам, дал им вселиться в чужое жилище. Они искушали его, бунтовали против Вышнего Бога, договор с ним не соблюдали. Как отцы их изменяли, предавали, подводили, словно лук ненадежный. Вызывали его гнев своими капищами, его ярость своими идолами. Услышал Бог и разгневался, в гневе отверг Израиль. Он покинул святилище в Силоме, шатер, где среди людей обитал. Свою мощь позволил взять в плен, врагу дал захватить свою славу. Свой народ он обрек мечу, в гневе был на достояние свое. В огне погибли их юноши, брачных песен девушкам не спели, священники пали от меча, и некому было их оплакать. Но воспрял Господь как ото сна, как богатырь, что протрезвел от вина. Своих врагов разгромил, прогнал, покрыл их вечным позором. Он отверг жилище Иосифа, не избрал себе племя Ефремова, а избрал племя Иуды, полюбил гору Сион. Как небеса он воздвиг свой чертог, как землю сделал незыблемым вовек. Он избрал Давида, раба своего, из овчарин забрал от овечьих стад, чтобы Давид пас его народ Иакова, чтобы пас Израиль его достояние. И Давид их пас сердцем праведным и заботился о них мудро.